Блок 1. Попов Владимир Александрович. Стопы благовестника. Жизнь и труды Василия Гурьевича Павлова. Об этой книге. Книга «Стопы благовестника», написанная преподавателем Библейского института Владимиром Александровичем Поповым, рассказывает о нелегкой судьбе и многообразном подвижническом служении известного проповедника-миссионера Василия Гурьевича Павлова. Годы жизни 1854-1924. В доступной популярной форме книга раскрывает одну из интереснейших страниц истории евангельского движения в России. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей. Предисловие. Русский народ в лице своих лучших представителей известен миру как народ, богоискатель. На волне усердного богоискательства, охватившей нашу страну в 60-е годы 19-го столетия после отмены крепостного права и распространения книг Священного Писания, повсеместно зарождались новые евангельские общины протестантского направления. Наиболее организованным и крупным проявлением протестантизма на русской почве было течение евангельских христиан-баптистов. Во главе этого религиозного движения стояли личности самобытные, яркие, с широким духовным и общественным кругозором. Ничто не может быть дальше от истины, как мнение, будто русские пионеры баптистского движения были непросвещенными фанатиками, писала Джеймс Рашбрук, английский доктор богословия. Некоторые из них имели замечательное образование, а средний проповедник баптистов превосходил в библейском и духовном познании православных священников. Никто из баптистов всего мира не дорожит так простотой веры, как русские, но и никакая другая церковь не ценит так высоко умственное развитие в служении Богу. Воплощением такого духовно-интеллектуального христианства был один из основоположников евангельско-баптистского движения в России Василий Гурьевич Павлов. Годы жизни 1854-1924. История русского баптизма — это я, — говорил с улыбкой Павлов. В этом заявлении не было и тени гордого высокомерия. Смиренно трудясь на поприще евангельского просвещения, Василий Гурьевич всегда считал себя рабом Господним, ничего не стоящим. Но премудрая Божья воля так направила его жизненный путь, что судьба преданного служителя Иисуса Христа стала в определенной мере отражением судьбы русского евангельско-баптистского движения и частицы истории самой России. По страдальческим и многотрудным стопам Искупителя двигались первопроходцы Евангелия. Не миновало их пустыни искушения Гефсимания и Голгофа. Ободрением для всех страждущих по воле Божьей до скончания века будут служить узы и скорби Христовых последователей. Пусть же не сетуют те, кому приходится тяжко, лучшие люди человечества разделили их участь, отмечал Ромен Ролан, начиная книгу о благородных личностях, оставивших след в истории. Укрепимся их мужеством, а если у нас иссякнут силы, передохнем немного, положив голову им на колени. Они утешат нас. Из этих высоких душ струится поток спокойной силы и могучей доброты. Мы прочтем в их глазах, в истории их жизни, что жизнь никогда не бывает более великой, более плодотворной, более счастливой, нежели в страданиях. Я называю героями не тех, кто побеждал мыслью. Я называю героем лишь того, кто был велик сердцем. Страдания, непрерывный труд души составляли жизненный удел Павлова. Как и все искренние служители евангельской истины, Василий Гурьевич у ног Христа постигал величие божественной любви и черпал силы для жертвенного служения. Знакомство с биографией лишь одного из великого сонма христианских подвижников несомненно обогатит читателя новым духовным опытом и научит не только с радостью веровать за Христа, но и страдать за Него. Филиппийцам 1:29. Конец блока 1.